Я со своей стороны предоставлю тебе все, что смогу. Насколько удастся обеспечить твою безопасность, пока не знаю. Но сейчас тебе придется рисковать гораздо больше, чем обычно». «Понимаю». «Очень не хочется подвергать тебя риску, но, если честно, ничего другого просто не остается». «Ну что вы», — сказала Аумама, — «я сама не смогу жить спокойно, пока такие твари разгуливают по земле». Хозяйка взяла со стола бокал, пригубила вина и снова уставилась на рыбок в аквариуме. «С давних пор обожаю херес жарким летом после обеда», — призналась она. «Холодные напитки в зной не люблю, а хереса выпью, расслабляюсь и засыпаю. Незаметно так, и когда открываю глаза, вокруг уже не жарко. Когда-нибудь, наверное, так и умру. Жарким днем выпью хереса и сама не замечу, как засну, чтобы уже не проснуться». Аумама тоже взяла свой бокал, отхлебнула совсем чуть-чуть. Вообще-то она никогда не любила херес, но сейчас и правда захотелось чего-нибудь выпить. Херес, в отличие от чая, оказался очень конкретного вкуса. Алкоголем словно прошил язык насквозь. «Скажи честно», — попросила хозяйка, — «боишься смерти?» Почти не задумываясь, Аумама покачала головой. «Да нет, не особенно. В сравнении с тем, как я жила до сих пор, разница небольшая». Хозяйка чуть заметно улыбнулась. Похоже, к ней возвращалась прежняя бодрость. Взгляд стал мягким, губы ожили. То ли ее так возбудила беседа с Аумаме, то ли вино разогнало кровь по жилам. Бог знает. «Но ведь у тебя есть любимый человек?» «Да, но вероятность нашей встречи слишком близка к нулю. А если я умру, этот ноль станет абсолютом». Старушка прищурилась. «То есть ты считаешь, что вы с ним вряд ли пересечетесь? У тебя есть какие-то причины так думать?» «Причин особых нет», — пожала плечами Аумаме. «Кроме, пожалуй, той, что я — это я. И ты со своей стороны не прилагаешь никаких усилий, чтобы это случилось?» Аумаме покачала головой. «Для меня главное то, что он мне нужен, и очень сильно». Несколько секунд хозяйка с интересом изучала лицо Аумаме. «А ты категорично», — сказала она. «Пришлось стать», — парировала Аумаме и чисто для виду пригубила из бокала. «Не то чтобы очень хотелось». Тишина затопила гостиную. Белые лилии задумчиво свесили голову, и только рыбки все шевелили плавниками в преломленном свете аквариума. «Я могу устроить так, чтобы ты встретилась с лидером один на один», — сказала хозяйка. «Это будет непросто и займет какое-то время, но в итоге я все организую. От тебя потребуется сделать то же, что и всегда. Однако после того, как все закончится, тебе придется исчезнуть, сделать пластическую операцию, уволиться с нынешней работы и уехать очень далеко. Сменить имя. В общем, бросить все, что у тебя сейчас есть, и стать другим человеком. За работу, само собой, ты получишь вознаграждение. Обо всем остальном позабочусь я. У тебя нет возражений?» «Я уже говорила, мне терять нечего», — ответила Аумама. «Работа, имя, нынешняя жизнь в Токио — все это для меня уже не имеет смысла. Так что возражений нет». «Даже не против, если тебе поменяют лицо?» «А что, можно сделать его симпатичнее?» «Если захочешь, можно», — серьезно сказала хозяйка. «Разумеется, лишь до определенной степени, но с учетом всех твоих пожеланий». «Тогда бы грудь переделать». «Хорошая мысль», — согласилась хозяйка. «Для маскировки и это важно». «Шучу», — вздохнула Аумама. «Грудь у меня, конечно, не ахти какая, но пускай остается как есть. И носить не тяжело, и новых лифчиков покупать не придется». «Ну, этим добром я тебя обеспечу в любых количествах». «Я опять пошутила», — призналась Аумама. «Прости», — слабо улыбнулась хозяйка. «Слишком редко ты шутишь, и я пока не привыкла». «В общем, против пластической операции я не возражаю». «Тебе придется порвать со всеми друзьями». «У меня нет тех, кого я назвала бы друзьями», — сказала Аумама. И тут же вспомнила об Аюме. «Если я вдруг исчезну», — подумала она, — «возможно, Аюме почувствует, что ее бросили. А может, и предали. Но у этой дружбы с самого начала не было будущего. Аумаме ступила на опасную дорожку, сойдясь так тесно с женщиной-полицейским. «У меня было двое детей», — сказала хозяйка. «Сын и дочь на 3 года младше. Дочь умерла. Покончила с собой, я тебе рассказывала. У нее детей не было. С сыном у меня отношения не сложились. Мы почти не общаемся. Моих внуков, 3 его детей, я не видела уже очень давно. Тем не менее, когда я умру, большую часть моего состояния унаследуют сын и внуки. Почти автоматически. В наши дни завещание уже не имеет такой силы, как раньше. И все же, пока у меня есть свободные деньги, которыми я распоряжаюсь, как хочу. Солидную часть их я собираюсь передать тебе, когда ты выполнишь эту работу. Пойми правильно, я вовсе не хочу тебя покупать. Я просто хочу сказать, что отношусь к тебе как к родной дочери. И мне правда жаль, что на самом деле это не так».